лейтенант. Эти люди сумасшедшие. Отец, гораздо меньше, чем вы думаете. Брайан, благодаря этому гонению на золото, удержал свое могущество неприкосновенным. И, кроме того, оно, я должен с грустью это констатировать, чисто духовного свойства. Искатели приключений всего мира устремлялись в течение 10 лет в Калифорнийский водоворот. Брайан Юнг сохранил вокруг себя своих верных, защитив их от золотой заразы. Лейтенант, а мешки с золотом, которые ему привезли? Отец, ага, у вас неплохая память. Их преподнесли церкви в подарок. Брайан Юнг отчеканил из золота монет. Были отчеканены монеты в 5 и 10 долларов, и на обороте значилось «Благочестие Господу». Благодаря этому достигли нарицательной цены и превзошли ее денежные знаки мормонов. Эти павшие в цене жалкие деньги банка Кертленда. Таким образом, осуществилось к великому конфузу биржевиков Нью-Йорка и Филадельфии пророчество Иосифа Смита, утверждавшего, что настанет время, когда его бумажные деньги будут дороже золота. Лейтенант, подробности эти очень занимательны, конечно, с точки зрения банковской, но я не вижу, какое отношение они имеют к... Отец. Ей в это время исполнилось 20 лет. Становилось очень затруднительно продолжать держать ее в монастыре. Разве по обету? Но к этому, правду сказать, у нее не было ни малейшего предрасположения. Тогда полковник Ли воспользовался своим кратковременным пребыванием в Сан-Луи и женился на ней. Лейтенант. Женился на ней? Отец. Ей было 20 лет, повторяю, а он приближался к 60. Это я посоветовал ему жениться на ней. Лейтенант. Я нахожу это чудовищным. 40 лет разницы, отец. Не привязывайтесь к этим 40 годам. Будьте искренни. Все мужчины одинаковы. Они сердятся на женщину, почему она не предвидела, что они когда-то явятся, и почему она не берегла себя для этого дня. Сейчас вы сердились на миссис Ли за ее принадлежность к одному племени с вашей бедной служанкой, а теперь, лейтенант, такого рода упреки меня не задевают. Американцы с большим уважением относятся к правам женщины, чем вы, французы. Отец. Я не знаю, что такое права женщины. Я не знаю общих формул. Я интересуюсь только общими положениями. И вот каково было в 1850 году положение мисс О'Бриен. Она была сирота, без состояния, без какой бы то ни было опоры, кроме старого опекуна, в случае смерти которого ей было бы бесконечно трудно собрать имущество, которое он мог бы ей завещать. Если вы имеете хоть некоторые познания в юриспруденции, то вы знаете, что частное международное право — вещь весьма темная. Супруге полковника Ли должно было быть в 10 раз легче получить после его смерти его состояние, чем его опекаемый. Вот какими соображениями, сознаюсь, чисто практическими, руководствовались мы. Я, когда советовал заключить этот брак, и он, когда его заключил. Лейтенант. И он женился на ней? Отец. Вот именно. В тот же вечер или на другой день после свадьбы он уехал. Подумайте только. Ему нужно было продолжать сборы сбережений жалких сестер Джен, чтобы отсылать их в Ирландию.